Глава 32. «Так уж получилось, что я никогда не желал править», — двинулся в сторону демон, медленно приближаясь к замершему истуканам Баймину. «Власть мне была ни к чему, а вот исследовать мир и магию я любил. Вот только не все возможно сделать даже за долгие тысячелетия жизни». Да и некоторые эксперименты требуют порой слишком много времени на проверку, а ведь порой их приходится начинать сначала. Я до сих пор не приблизился к разгадке того, что такое знак власти, и каким образом он продлевает жизнь. Но смог понять, что его можно разделить на части не только со смертью носителя. И эти части можно подсадить так называемым наследникам. Тоже сдвинулся я с места так, чтобы между нами оставалось расстояние. Не нравились мне те магические волны, которые исходили от этого демона, но и нападать сейчас я тоже не мог. Необходимо было получить больше времени, да и мои собственные приготовления не были закончены. Жаль, но приходить с готовыми для активации печатями призыва было бы слишком провокационно. А так их можно сделать незаметными, насколько это вообще возможно. «Верно», — подтвердил лорд Гортвар. «Как оказалось, осколки могут не только стремиться к тому, чтобы соединиться, но и через определенное время, не получив желаемого, они начинают расти сами, чтобы преобразоваться в полноценный знак власти. Вполне возможно, изначально он был один, а уже из осколков одного кристалла получилось несколько». «Не суть важно», — махнул рукой демон. «Главное, что таким образом их можно собрать в один изначальный, ведь между осколками сохраняется связь. Но главное, возвращаясь обратно, они получают большую силу и, соответственно, дают своему носителю еще более долгую жизнь». «Желание жить вечно?» — хмыкнул я, сплетая потоки энергии, незаметно для моего собеседника. «Так банально?» «Любое живое существо желает жить», — подойдя к Баймину, ответил демон. «И я не исключение. Отличаются лишь цели в этой жизни. И так уж вышло, что положенного срока мне мало. И именно поэтому я специально разрушил свой знак власти, чтобы потом собрать его у новых носителей. Пусть Рокс меня сильно подвела», — цокнул он языком, отчего демонесса дернулась, как от пощечины. «Но она смогла сохранить твою жизнь до того момента, когда я не заберу ее. Для чего тогда надо было использовать Баймина?» «В демонической природе один из основных инстинктов — желание сразиться с сильным», — улыбнувшись, произнес Гортвар. «Было просто забавно наблюдать за действиями этого мальчишки, который искренне верил, что поступает, исходя из собственных желаний. Да и мне нужен был исполнитель, который сможет привлечь сюда остальных носителей осколков моего знака власти и привести меня сюда. Изначально я и сам планировал появиться в вашем мире, но без насыщенного магического фона это было просто опасно. А затем цена перехода сюда оказалась слишком высока». «Что, не желали связываться с вратарями?» — ухмыльнулся я. «Эти существа всегда были сами себе на уме», — поморщился демон. «Хорошо, что в вашем мире хватает уникальных пользователей магии. И моя марионетка нашла того, кто способен создавать проходы между мирами без катастрофических затрат энергии. В том числе, чтобы я мог перейти сюда. Пришлось, конечно, потакать желанием Бэя, чтобы он до последнего оставался в неведении. Но так интересно было наблюдать за марионеткой, которая даже не подозревает, что ее дергают за ниточки». Похлопал он по плечу бывшего экзорциста. Вот только увлекшись расхваливанием себя любимого, демон не заметил, как при этом дернулись глаза Бэя. Похоже, ему потихоньку удается снять с себя контроль, и зная, насколько сильно этот человек не любит демонов, Представляю, как его сейчас разрывает от злости. Все это время считать, что ведешь собственную игру, а потом узнать, что тебя столько лет аккуратно вели. Даже не знаю, как бы я сам отреагировал на подобные новости. Это, в свою очередь, означало, что стоит потянуть еще немного времени. Все же пусть этот мужчина и безумец, каких еще поискать. Но в какой-то мере его даже жалко, ведь все это время его незаметно контролировали и даже подтолкнули к тому, чтобы отступиться от традиций своего клана. Правда, я все еще сомневаюсь, что нападение демонов на людей было запланировано Гортваром. Скорее, это действительно желание Бэймина. Но со всем этим можно разобраться и позднее. «И что теперь?» — спросил я, сосредотачивая все внимание лорда Гортвара на себе, чтобы он не заметил изменений, происходящих с Бэймином. «А теперь пришло время забрать то, что и так принадлежит мне», — улыбнулся демон. Глаза старейшего на моей памяти существа стали абсолютно черными. «Пусть ты и не собрал все осколки, но уже достаточно хорошо развил то, что тебе было дано. Этого будет вполне достаточно, чтобы закончить поиски других осколков. Пора собрать урожай семян, которые я посеял тысячелетия назад. Прошу прощения», — слегка склонил я голову, улыбнувшись. «Вот только я не буду так просто стоять и позволять себя убивать». «О, это, конечно, здорово облегчило бы мне жизнь», — издевательски улыбнулся Гортвар. «Но я знал, что так просто ты не сдашься». Демон стукнул своей тростью по полу, и рядом с ним возник какой-то паренек. Примечательным в нем было то, что он был одержим сразу тройкой духов, что явно было перебором. Но, похоже, его контроль был жизненно необходим для Гортвара. Практически сразу после появления этого нового действующего лица позади Гортвара открылись с десяток порталов, которые очень сильно были похожи на тот, через который я попал в другой мир, в Восходной Империи. Видя подобное, действительно заинтересуешься способностями парня. Даже интересно, как он вообще попался в лапы Бэймина с такими-то возможностями. Но все это было сейчас неважно, так как из порталов выходили демоны, которые не испытывали никаких проблем при перемещении в наш мир. Наоборот, они тут же стали стягивать к себе магическую энергию из окружающего пространства. Вот только еще до того, как демоны успели взять эту дармовую энергию себе, Гортвар еще раз стукнул своей тростью, и все демоны в едином порыве склонились в поклоне. Против лорда демонов они точно не пойдут. «Занимательно», — оскалился я. «Значит, увеличим количество участников на этой арене». Я завершил написание последних символов, и за моей спиной возникли сразу десяток печатей, из которых медленно вышли ответившие на мой призыв демоны. Благодаря тому, что мой знак власти был завершен, я мог в один момент времени теперь выдать на активацию печатей куда больше энергии. Так что за моей спиной стояло куда больше демонов, чем у Гортвара, и все они были подчинены мне через связи контрактов. Дальнейших слов не требовалось, и я просто мысленно приказал напасть на противника, что демоны с готовностью сделали. Демоны сражались друг с другом, старательно обходя меня и Гортвара, будто боясь нас задеть. Точнее, демоны противника, конечно, пытались прорваться к нам, но вот кто им подобное даст? Да и я не рассчитывал на такой быстрый исход, не с таким противником. Пусть старый демон и стал излишне болтливым, вместо того, чтобы все начать сразу и не давать мне времени на подготовку. Но это не значит, что после подобного я стал принижать его возможности. Он был как минимум опытнее меня, а раз смог провернуть такую комбинацию, то и в уме ему не откажешь. Единственным его недостатком было то, что он сильно недооценивал людей. Зря он так. «Прости, немного задержался», — раздался позади меня знакомый голос. «Похоже, все произошло, как я и говорил». «Да, ты был прав, Эрис», — улыбнулся я. Появление здесь моего верного спутника означало лишь то, что все мои распоряжения были выполнены. Сделать это было сложно, но, похоже, все получилось. «Ну, я тогда, пожалуй, разомнусь», — улыбнулся демон, и его руки охватило пламя, чтобы в следующий миг он понесся на Гортвора. «Я не позволю навредить господину», — на его пути встала Рокс. «Прочь с дороги, предательница», — яростно улыбнулся Эрис. «Я тебе никогда не была по плечу, жалкая псина!» «А кто сказал, что я здесь один?» Довольно улыбнулся парень, и вот в следующий миг Роксане пришлось уворачиваться от броска копья, которое пусть и не попало в цель, но не позволило ей развить атаку. Эрис был далеко не единственным, кто должен был помочь мне, ведь в отличие от Роксаны, Ланс действительно служил только мне. «Милорд», — поклонился он, вставая передо мной, — «позвольте побыть сегодня вашим щитом». «Лучше помоги своему товарищу», — покачал я головой. Было видно, что красноволосый демон не хочет этого делать, но и спорить с моим приказом он тоже не может. Так что теперь против Роксаны вышли сразу два демона. Пусть по силе каждый из них ей уступает, но вот вдвоем у демонов есть шансы справиться с мечницей. Постепенно их бой сместился в сторону, и вот сначала мы стоим друг напротив друга, и ничто не мешает смотреть на сражение демонов. Единственным отличием было лишь то, что демоны, которых использовал Гортвор, умирали окончательной смертью, а мои рассыпались на энергию и возвращались обратно. Никогда бы не подумал, что знак власти может дать подобную мутацию. Наблюдая за процессом распада всего в нескольких метрах от себя, произнес лорд. «Ну что сказать», — развел я руками, — «я особенный». А вот сами его слова были куда интереснее, чем он мог бы подумать. Ведь получается, что все это время Гортвор просто не знал, как влияет знак власти на людей. Вполне возможно, что он по-разному действует на разные живые организмы, даруя им разные способности. Если у демонов это было подключение к источнику магии напрямую и теоретически возможность очень долгой жизни, то что получают люди, кроме самой возможности выдергивать демонов из другого мира и возвращать их обратно? Подтверждая свои слова, я создал новые печати, и на Гортвора побежали подчиненные мне собраты Ланса. Сам лорд демонов не мог похвастаться такой скоростью, и он заставлял одержимого паренька создавать новые порталы, несмотря на явно ухудшающееся состояние самого уникального мага. Похоже, он не мог осилить такое количество порталов за один присест, но самого Гортвора самочувствие своего инструмента не слишком сильно волновало. Еще одним нюансом было то, что демонов, похоже, выдергивали из их мира, даже не дав толком понять, что происходит. Их просто сразу оглушало аурой, исходящей от лорда демонов. А дальше они уже не могли не думать ни о чем другом, кроме как подчиняться ему. Наверное, именно из-за моментального подчинения он и выбирал низших демонов, беря количеством и опасностью, а не продуманностью и качеством. В любом случае, по всей арене завязались локальные сражения, где с тем или иным успехом боролись две группы демонов. И островок спокойствия посередине, где до нас пытались добраться демоны противника, но им не давали наши защитники. Я бы мог использовать рубины, чтобы форсировать события, но видел, как все лучше и лучше удается Бэймину противостоять контролю со стороны захватившего его демона, и медлил. Возможно, так не стоило поступать, но в данный момент мой знак власти все еще продолжал перестраиваться, поглощая новые осколки, и это будоражило не только энергетическую систему, но и тело. Мне просто хотелось испытать свои силы, а с кем еще бороться, как не с лордом демонов? Пусть он и ослаблен из-за того, что расколол собственный знак власти, но все еще от Гортвора идут такие волны силы, что сомневаться в его мощи не приходится. В какой-то момент я почувствовал, что пространство вокруг нас изменилось, и это же ощутил демон. «Это еще что такое?» — недовольно поморщился Гортвор, почувствовав, как и я, что вокруг почему-то стало намного меньше магической энергии. Нет, энергия не исчезла вообще, но создавалось такое впечатление, что большую часть потока мировой энергии перехватили и направили в другое русло. Похоже, не только я один начал действовать, что было очень хорошо. «Лорд, попрошу вас не отвлекаться», — ухмыльнулся я и в следующий миг выхватил пистолет и выстрелил. «Ну не люблю я ближний бой, не люблю. Ну и сам демон совершенно зря не придал значения тому, что на мне хоть и был обычный костюм, куртку я снял еще наверху, но вот на поясе была кобура с пистолетами, да и под рукой был верный меч, которым я зарубил ни одного демона. Я думал, что мы решим этот вопрос с помощью подчиненных нам демонов», произнес Гортвар после того, как он с показательной линцой отбил обе пули своей тростью, проявив невиданную сноровку. «Но можем поступить и по-другому. В следующий миг мне пришлось срочно отпрыгивать в сторону, так как старый демон, несмотря на свой почтенный возраст, передвигался очень быстро. Может, в этом была виновата окутавшая его темная энергия, а может, трость, которую он держал на манер меча, но попасть по нему мне никак не удавалось. Впрочем, в такой толкучке пули все равно находили свои цели, и если моим призывом они максимум доставляли неудобства, то вот на демонов, которых использовал Гортвар, они оказывали просто замечательное воздействие. Жаль, только рассмотреть это подробнее не получалось, так как необходимо было сосредоточиться на действиях лорда, иначе я рисковал получить дополнительные дырки в теле, не предусмотренные природой. Вскоре патроны, несмотря на мои попытки достать верткого демона, кончились, и пришлось их отбросить в сторону и выхватить меч, который с достоинством выдержал столкновение с тростью Гортвара. «Необычное оружие», — прокомментировал это демон, продолжая давить на меня. «Пожалуй, я его заберу, когда все закончится». «Мечтай», — кровожадно улыбнулся я, и одновременно с этим за спиной демона возникли две печати призыва, из которых выстрелили энергетические цепи.